Южнокорейские жители с восхищением отзываются о бессмертных заслугах Ким Ир Сена в основании государства. Председатель общества Хян Ир и другие жители говорили, что Ким Ир Сен разработал самобытную линию о строительстве новой власти в годы антияпонской революции и построил после освобождения страны в ее северной части первое государство, где хозяином являются рабочие и крестьяне. Так создалась колыбель счастья для народных масс. Ким Ир Сен, который построил новое государство для народных масс, является основоположником государства. Сегодня Северная Корея прославляет высокую честь и достоинство, а ее жители живут счастливо. Это результат мудрого руководства и неутомимых усилий основоположника государства и родоначальника социалистической Кореи Ким Ир Сена. Корейская Народно-демократическая Республика – это бесценное революционное наследие Ким Ир Сена, подчеркнули южнокорейские жители. Южнокорейские газеты и журналы поместили статьи под заголовками «Ким Ир Сен – солнце нации, который построил неслыханное в мире государство для народных масс». «Жизнь Ким Ир Сена – это история солнца, сияющая заслугами в основании государства для народных масс».